Глава 497. Новая цель. Когда Баор прикоснулась к журавлику, зеленое сияние, возникшее на кончике пальца, беззвучно окутало все изделие и будто окрасило его в светло-зеленый цвет. В следующий миг светло-зеленый журавлик неожиданно замахал крыльями и взлетел. Его движения стали проворнее, намного быстрее. Он моментально сделал круг вокруг девочек. Сяюнцы изумленно раскрыла глаза. Он как живой! Она сама сделала этого журавлика и сама контролировала его, но он преобразился, словно обрел жизнь от прикосновения Баор. Теперь ей было легче им управлять, что оказалось удивительным. Сяюнцы была еще слишком маленькая и не умела конкретно выражаться, поэтому лишь смогла сказать, что журавлик как живой. Она обратилась к Баор. «Баор, ты тоже крутая?» Недавно Баор назвала ее крутой. Теперь она наградила этой похвалой Баор. Последняя сияла от радости. «Тогда давай еще раз попробуем!» При виде весело играющих девочек на лице Цзуи отразилась понимающая улыбка. Все юнцы пробудились способности кукольного мастера, а Баор обладала силой провиденциальной чародейки. И хотя Цзуи имел определенные знания об обоих классах, в действительности он был недостоин стать настоящим наставником для девочек. Никто в мире Земли не был достоин. В такой ситуации Цзуи вынужден был полагаться на свои знания о кукольных мастерах и провиденциальных чародейках, чтобы помочь девочкам проявить свои способности и не дать им вступить на неправильный путь. Он надеялся, что сотрудничество между двумя девочками принесет свои плоды. Жизнь обычного человека слишком коротка, а путь, который ведет к получению более могущественной силы, зачастую тяжелый и даже одинокий. Некогда странствовавший в Сардии Цзуи неоднократно испробовал горечь одиночества. Людям таких специфических классов, к которым относились Сяюнцы и Баор, часто тяжело было найти товарищей, близких по духу. То, что судьба свела девочек друг с другом, было большой редкостью, и этим нужно было дорожить. Именно поэтому Цзуи взял Сяюнцы к себе в ученики. У девочек еще была вся жизнь впереди. А Баор требовался такой компаньон, как Сяюнцы, который будет сопровождать ее на жизненном пути. Все-таки, когда Баор повзрослеет, со многими вещами Цзуи не сможет помочь. Его сердце вдруг охватила легкая грусть. В этот момент мобильник Цзуи неожиданно два раза завибрировал, уведомив, что пришло новое сообщение. И Цзуи достал телефон и взглянул на дисплей. Он немного изменился в лице. На экране виднелось короткое сообщение. «Товар уже отправлен, пожалуйста, примите». Цзуи убрал телефон и сказал девочкам: «Вы тут играете, а папе надо подняться наверх по делам». Он покинул гостиную и вошел в свой рабочий кабинет. Включив компьютер, он открыл электронный почтовый ящик. Внутри хранилось письмо, у отправителя был ник Ломбард номер 13. Еще не прочитав письма, Цзуи уже понял, что порученное им дело выполнено. Ломбард номер 13 работал эффективнее, чем он ожидал. Ранее Цзуи, заплатив 100 килограммов золота, поручил Ломбарду номер 13 разыскать местонахождение одного жезлоносца. А в этом письме содержалась соответствующая информация, притом все было расписано очень подробно. Жезлоносца звали Петр Максимов, ему уже было больше 60 лет. В настоящее время он являлся депутатом в прибалтийском городе Каунас. Но это был лишь публичный статус. На самом деле Петр Максимов был главой преступной банды в Каунасе. Он прочно контролировал подпольные силы этого третьего по величине города Прибалтики, а представитель городской думы служил марионеткой в его руках. В Каунасе Петр Максимов располагал поистине огромной властью. Ему даже подчинялась тяжеловооруженная частная армия. У него было достаточно средств, чтобы развязать гражданскую войну. В нормальных странах сложно представить такую ситуацию, но у Прибалтики был особый случай. Эта страна площадью более 200 тысяч квадратных метров и с населением примерно 30 миллионов человек когда-то была союзником России и входила в ее состав. Но спустя 30 с лишним лет отделилась от нее, поэтому там разразилась ожесточенная гражданская война. Только 10 лет назад с трудом наладились мир и порядок. Прибалтика располагалась между двумя мощными силами, Россией и Европой, ввиду чего легко стала жертвой конфликта двух сторон. В связи с гражданской войной и сложной внутренней ситуацией, таких личностей, как Петр Максимов, был не один человек. Результат расследования Ломбарда номер 13 по Петру Максимову показал, что этот человек соответствует тем сведениям, что имелись у Цзуи, поэтому в целом можно было установить, что Петр Максимов – жезлоносец Совета Истины. Те 100 килограммов золота были потрачены не напрасно, В присланном письме даже указывались подробные данные об охране Петра Максимова, включая количество человек, вооружение и многое другое. Цзуи совершенно не интересовало, каким образом ломбард номер 13 добыл эту информацию. Ему требовалось постоянно находить и уничтожать важных членов Совета Истины, пока эта организация не будет окончательно истреблена. Просмотрев несколько раз материалы и удостоверившись, что все осталось в памяти, Цзуи удалил письмо. Утром следующего дня он прибыл в Небесное Просвещение. Когда он увидел Сашан Юйлинь в кабинете, та шутливо промолвила. «У нас сегодня праздник? К нам наставник Цзо пожаловал?» Цзуи не удержался от смеха. Если на то пошло, то Цзуи уже давно не бывало в центре единоборств. Как главный наставник он не исполнял своих служебных обязанностей. По идее, за такое он должен был лишиться очков добродетельности. Но с тех пор, как Совет Истины решил расправиться с ним, его главной вражеской целью стала эта древняя и таинственная экстраординарная организация. Кроме того, он принес клятву, поэтому в условиях охоты на Совет Истины остальные дела отходили на второй план. Если бы Совет Истины уже был уничтожен, Цзуи все равно бы пришлось хлопотать больше, чем обычно. Он не сообщал Шан Юлинь причин своего отсутствия, а сегодня он искал ее ради двух дел. Во-первых, устроить ее в экстрабюро, во-вторых, попросить ее приглядеть за его домом. Уэнцзянь лично приглашал Шан Юлинь присоединиться к экстрабюро. Она согласилась, но по разным причинам документы так и не были оформлены, а затем это дело отложили. На этот раз Цзуи лично устроил Шан Юлинь в экстрабюро и попросил ее стать его контактным лицом в этой организации. Это принесет ей большую пользу. Шан Юлинь изначально была согласна присоединиться к экстрабюро, поэтому не возражала на этот счет. Но она удивилась второй просьбе Цзуи. «Ты уезжаешь?» Цзуи кивнул. «Да». Завтра он собирался направиться в Европу. Его поездка будет достаточно долгой. Примечание переводчика. Уже как-то писал, напишу еще раз. В книге абсолютно вымышленный мир со своими странами и городами, прототипами которых при этом служат реальные страны и города. Плюс автор сильно коверкает названия местностей, даже вроде как объединяет несколько стран в одну, и иногда не совсем понятно, что имеется в виду. Но при переводе я использую реальные названия, так что сильно не удивляйтесь, если дальнейшее описание Европы будет звучать бредово.